Глава 17. Жизнь брала свое. В отличие от всех соседей, Виктор не пил, вообще капли в рот не брал. В довесок к израненной ноге открылась язва 12-перстной кишки. Олюшка готовила ему овсяные каши на молоке, обязательное блюдо в их доме, прозванное домочадцами «слизота». Как-то совсем незаметно Юрий закончил с отличием монтажный техникум и поехал на большую комсомольскую стройку, аж на Волгу. Младший Иннокентий обосновался у бабушки Полины, которая души не чаяла во внуке. Постоянно находила в малыше черты покойной дочки Валечки. Жильем в городе было совсем туго. Виктор устроился электриком на большую швейную фабрику в надежде получить квартиру от предприятия, но вместо этого получил только землю под строительство дома на самом берегу реки. Старенькая речная землечерпалка засыпала песком заводь, образовав при этом то ли остров, то ли мыс. Вот на этой рукотворной песчаной дюне и предстояло Щуровым возводить новое семейное гнездышко. Физически Виктор работать почти не мог, после небольших усилий начинала нестерпимо болеть нога. Приходилось звать помощников, расплачиваться с которыми надо было деньгами, а еще лучше старинной российской конвертируемой валютой, бутылкой. Поэтому первым делом на новом участке Виктор разбил виноградник и занялся виноделием. Пробовать вино приглашал соседей, так как самому делать это не позволяла язва, однако любовь и упорство, которые вкладывал в виноградники отставной разведчик, сделали его продукцию лучшей в округе. Заложили саманный дом. Это был единственный доступный строительный материал. Глина, навоз и опилки. Олюшка в свободное от работы время перемешивал босыми ногами этот состав до однородной массы. Затем его формировали и выкладывали на жаркое солнце сушиться. Бабушка Полина и чуть подросший Иннокентий ходили по окрестным пустырям, выискивая обрезки досок и вообще все, что могло пригодиться на стройке. Однако в воскресенье было обязательное правило. С утра книжный рынок Роща. Майн Рид, Фенимор Купер, Артур Конан Дойль, Марк Твен. Книги, на которые в местной библиотеке велась запись и которые можно было получить на руки не ранее, чем через полгода, а то и год, Иннокентий получал сразу, причем, как правило, новые, пахнущие удивительной и манящей типографской краской. Кроме книг, Иннокентий любил радио. Часами просиживал у бабушки на радиоточке, слушая спектакли и постановки. А повзрослев, стал сам собирать детекторные приемники, используя для этого динамики от поломанных телефонов и диоды D2V. Правда, ловили такие устройства только радиостанцию «Маяк», но пацана этот факт нисколько не смущал. Потом он заболел химией, благо совсем неподалеку от дома открылся дом юных техников и химический кружок при нем. Реторты, кюветы, пробирки стали самыми любимыми предметами. Ожоги от кислот и щелочей украшали руки юного химика, почти никогда не заживая.